по-понятовски, покончив занятием лесов, овладел справа Утицей на старом московском тракте, и русская армия, обойденная с правого фланга, начала отступать. Император ответил маршалу Лефевру, который умолял о позволении окончательно раздавить русских, загнав их в Москву реку штыками его гренадер. «Нет, старый товарищ, я не дам тебе сегодня покрыть себя славой. Твои гренадеры выиграли достаточно битв, русские в беспорядке, но они хорошие солдаты. И лучшие царские войска отступают перед нами. После сегодняшнего сражения из них уцелело лишь около 18 тысяч. Однако 18 тысяч стойких и отчаянных воинов, припертых к реке, способны оказать молодецкое сопротивление. Ваше Величество, мы одолеем их, — настаивал Лефевр, нетерпеливо рвавшийся в бой. — Отлично знаю, что одолеем, — ответил Наполеон. Но сколько моих храбрецов поляжет в этой последней схватке, я не дам уничтожить свою гвардию. В 800 лье от Франции нельзя рисковать своим последним резервом. Герцог Данцигский, пожалуй, в скором времени я обращусь с призывом к моей гвардии, но в данную минуту пускай она удовольствуется тем, что восхищается армией, одержавшей победу, и говорит себе, что после триумфального вступления в Москву я не могу вернуться в Париж одиноким, точно побежденный полководец. Наполеон не догадывался, что он пророчит себе в тот момент свою горькую участь. Надо отдать ему справедливость в том, что его мудрость и осторожность были тогда достойны его гения. То не был больше отважный завоеватель Египта, смелый победитель Италии, доверчиво захватывающий неприятельские столицы. Но он нашел дух осмотрительности. Он оглядывался назад. Пускаясь к неведомым берегам, он заботился о возвращении обратно. Если ему придется дать второе сражение на следующий день, с чем он вступит в бой? Ведь убитых людей не так легко заменить, как расстрелянные патроны. Наполеон поступил разумно, щадя оставшуюся у него горсть храбрецов. Потому что, если верить Кутузову и русским историкам, Бородинская победа более способствовала его гибели, чем не успех. Если бы русские остановили наступление Наполеона, то он вернул бы свои войска к Смоленску или Витебску, он расположился бы на зимние квартиры и, подкрепив здесь солдат обильным питанием и отдыхом, приучив их к холоду, довершил бы в 1813 году занятие России и подписал бы мир в Петербурге. Вечером после битвы Наполеон сначала распорядился перевязать раненых, и объехал поле сражения, где неутомимый Ларрей 3 дня перевязывал раны, производил первоначальные ампутации, раздавал лекарства и корпию несчастным, хрипевшим на грязной земле. После этого объезда император вернулся к себе в палатку, печальный и задумчивый. Портрет римского короля поразил его взор. «Уберите прочь, спрячьте эту картину», — с живостью сказал он генералу Гурго. Бедному ребенку слишком рано видеть поле битвы. И какой битвы? Наполеон упал на складной стул, усталый, приунывший, в лихорадочном жару от насморка. В этот момент он был победитель, недовольный своей победой. Он был испуган свирепостью резни и удивлен, не слыша в лагере веселых победных кликов и шумных приветствий, которыми солдаты прославляли его военные успехи вечером после каждого сражения.